Событие 23. Если кто-то хочет сделать нам подарок, мы не должны лишать его этой радости. Друзья. Friends. Не просто кое-что, а кое-что из чего-то лучше любого чего-нибудь. Повезло. Просто повезло. Не просто повезло, а ужасно повезло. Чем бы все закончилось, неизвестно, но теперь не узнаешь, так как повезло. Два события случились с разницей в час. Ну, никто не засекал, так себе сейчас с секундомерами. Возможно, и полтора часа, а возможно, и половинка. Часы в доме были. Каминные потом будут называться, а может, и сейчас называются. Стояли они не на камине, так как не было в тереме камина. Стояли на полке в гостиной, рядом с красным углом, и не работали. Снизу была надпись «Жак де Вакансон». Если Кох правильно перевел с французского. Он 5 лет с самоучителем его учил. Дворянин в этом времени, не владеющий французским, это пипец или дурень. Сашка пытался шилом чего-то там пошевелить, а вдруг шестеренка просто застряла, песчинка попала. Но чудо почему-то не происходило. Шило оно в заднице стимулирует, а в часовом механизме видно не всегда. Так случилось первое событие сразу после обеда. И случилось не в Балаховском, где часы не желали ходить, а в Басково, где вообще часов не было. Прошло с момента окончания засады больше недели, и Сашка успокоился и занялся проблемами. Был уже конец августа, и нужно было копать картошку. Главное семенное поле было в Басково. Туда после завтрака, захватив с собой пирожков от Аксиньи, Сашка и отправился на Вороне верхом. Приехал, объяснил в очередной раз присланным старостой детишкам с 3 мужиками, что, мол, как увидите куст, где много картофелин, так его чтобы звали. И если увидят куст с огромной картофелиной, то тоже пусть не стесняются. Огромная картофелина – это гипербола. На самом деле картофелину с кулак взрослого мужика иногда и на целом поле не сыскать. В основном картошка мелкая, с куриное яйцо уже считается крупной. Так и яйца эти в 1,5, а то и 2 раза меньше тех, к которым Виктор Германович привык. Коха и раньше вопрос интересовал. Вот выращивали эти инки с ацтеками картошку, а почему сволочи не занимались селекцией? Почему крупную и высокоурожайную не вывели? Раз его окликнула пацанва, он подлетел. Да, вполне себе куст. Почти 2 десятка средних картофелин. 2 окликнуло. Тоже хороший куст попался. И тут свист раздался, словно соловей-разбойник решил народ позабавить. Шепелявый такой свист, как из мультика. Сашка оглянулся. Через поле к ним на черном великане трусил Ванька-младший. Сразу и природа свиста необычного понятна стала. У пацана вырвала Анька на днях 2 последних молочных зуба. Заставить Шайра бежать – это нужно постараться. Этот же мелко рысил. Знает пацан, видимо, волшебное слово. «Едуть! Едуть!» Ванька спрыгнул с великана и понесся напрямик через убранное почти поле. «Ванька, мы же с тобой в Пигмалиона играли?» – свел брови Кох. «Разрешите доложить, ваша светлость, к Басково со стороны Тулы едет большой табор по дороге». «Цыгане, что ли?» – недовольно поморщился Сашка. «Только цыган ему и не хватает для полного счастья. Песни петь – самое время». «Не, не цыгане, не знамо кто, башкиры», – закатил глаза разведчик. «Может, калмыки?» «Поскакали назад. Ванюха, Ерофей», – подозвал Сашка старшего из взрослых. «Продолжайте в том же духе. Большие кусты складывать отдельно. Большие картофелины тоже отдельно. Кусты с самой мощной ботвой тоже отдельно вместе с картошкой. Я... могу и не вернуться. Тогда... Нет, вернусь. Без меня не уходить. Покажете мне все. Проверю, тогда отпущу». Сашка уже к этому времени привык. Никто не будет работать на барщине даже посредственно, если не будет личного контроля. Его крестьяне не обманывали, а вот грека так и норовили объегорить. Соревнования у них с Андрюхой, заметит тот обман и плохую работу или нет. В аллее, что радикально подходит к барскому дому в Басково, въехали они с Ванькой и Калмыки одновременно с разных сторон. Сашка и Ванька с юга, со стороны полей, а Калмыки с севера, со стороны Тулы. Что это именно заказанные им калмыки прибыли, Сашка увидел сразу, и не потому, что ехавший первым мужик был на него похож, а потому что рядом с ним, на неказистой лошаденке махноногой, ехал его посланец Олег Владимирович Иваницкий. Ни с кем не спутаешь. Как всегда, господин сей одет в коричневый ментик ахтырских гусар. «Принимайте гостей, Александр Сергеевич». Чуть вырвался вперед бывший гусар и картинно развел руками, повернувшись в седле. Посмотреть было на что. Как уже говорилось, само имение бывшего грузинского князя находилось в низине. В котловине такой с диаметром в километр. Следовательно, радиусы были с полверсты. И вот весь радиус был занят повозками и животными. И из-за горизонта, что ли, тоже пыль подымалась. То есть гости растянулись на 600 с лишним метров. Кибиток или телег было не сильно много, а вот лошадей хватало, и между ними сновали небольшие отарки овец. Смотрелись они паршиво. Не калмыки, овцы. По крайней мере, с этого расстояния. Какими-то клочками шерсть на них кудрявилась, тут есть, а вон весь бок лысый. В промежутках между кибитками и телегами ехали всадники, на таких же, как и у Иваницкого, мелких лошадках. Прямо переселение народов. Правильно Ванька это табором назвал. Иваницкий спрыгнул с махноногого транспорта и, спустившийся с небес, на шайре же вдвоем рысили, Кох пошел вперед, разлапив руки, чтобы обняться с долгожданным гостем. На самом деле долгожданным. Напокупали больших лошадей, а они не стоят и не смотрят друг на друга красивыми глазами. Они, черт бы их подрал, дерутся, рожают, снова дерутся и тонны навоза производят. Один конюх и трое его старичков, на время прикомандированные гигантским коняшкам, уже забастовку хотят сидячую объявить. А новых конюхов Сашка не нанимает в надежде на калмыков. Вот надежда и сбылась, прибыли. Рядом с Сашкой спрыгнули с коней двое калмыков в стеганых халатах и меховых, подбитых волком явно шапках. Один что-то снял с вьюка своей лошадки и поспешил к Коху, поняв, что он тут и есть главный. «Подарок хотят тебе вручить, Александр Сергеевич», — перевел сказанные слова Иваницкий. «Прямо с порога? У меня ответного дара нет», — удивился Сашка. «Потом отдаритесь. Обычай у них, как приезжают в гости, сразу подарок дарят», — улыбнулся устало бывший гусар. Кох его понимал. Чуть не 3 месяца его поручение выполнял. Дома не был, вечно в дороге. Не помыться толком, не поесть с толком с расстановкой. Все на ходу. Ничего, Сашка ему зарплату положил 500 рублей в месяц, не считая расходы на дорогу. А это полковничий, а то и генеральский оклад. Между тем двое калмыков разобрались с подарками и окружили Сашку. Один надел ему на плечи халат, а второй водрузил шапку, отороченную мехом красной лисицы. Шапка прикольная. Она не круглая, а квадратная, как у улан современных. Эти самые уланы с пестрыми значками. Халат был парчевый. Не весь прямо золотом шитый, победнее, но нитки золотые виднелись, и узоры синей вышивки по синему фону смотрелись красиво. «Вашество! Беда!» — к ним, вопя на всю Ивановскую, несся на вороном фризе Ванька-старший.